Глава 31. Ты не могла. Я не верю. Не верю до тех пор, пока Макс не останавливается прямо передо мной. Тяжело дышащий, взъерошенный, злой. И с такими темными кругами под глазами, словно он не спал последние несколько суток. Неожиданно, прямо скажем. Бормочет мама. Но я ее едва замечаю, потому что смотрю только на Макса. Эти черные глаза. Эта прядь волос, падающая на лоб. Эти скулы, губы, плечи, руки. Эта татуировка в виде меча. Господи, я ведь думала, что больше никогда его не увижу. А он вот, тут. Макс, растерянно шепчу я. Ты из-за видео, которое я... Да к черту видео, рычит он. Пусть все эти видео нахрен провалятся и сгорят, блин. Тогда что ты тут делаешь? В лицо мне это скажи. Выпаливает он резко. «Скажи, что не хочешь меня больше. И скажи, блин, почему? Я иначе не поверю, ясно? Давай, скажи это!» «Так, спокойно!» Вдруг перебивает его мама. «Я понимаю ваше волнение, молодой человек, но кричать на мою дочь не надо. Она этого не заслужила». Макс растерянно замолкает, как будто только сейчас заметив мою маму, а потом буркает. «Нам с Сашей надо поговорить, ясно? Видимо, и правда надо, раз вы тут». Сухо говорит мама и смотрит на меня. «Поговорите, но не очень долго. Я буду вон там, на скамейке, хорошо?» Я молча киваю, потому что не могу произнести ни слова. А когда мама с чемоданом отходит от нас на несколько метров, я делаю усилие и достаю из себя хриплое. «Почему ты не отвечал мне?» «А ты звонила?» — хмурится Макс. «Звонила, писала, но ты добавил меня в черный список. Не брал трубку, и как я могла тебе сказать?» «Тихо». Макс ловит меня за руку и сжимает мою ладонь. Делает глубокий выдох. «Тихо, Саш. Никуда я тебя не добавлял. Но твой телефон был недоступен». «Был. Потому что после нашего разговора я его сначала швырнул об стену, а потом из окна выкинул. Новый я потом, конечно, купил, но симку было не восстановить». «Ого». Удивленно выдыхаю я. «Ты так сильно...» «Я так сильно». Хмуро кивает Макс. «Я вообще чуть не сдох, Сашка. Сначала прилетает отказ из клуба, и сразу же твой звонок. И только потом на следующий день до меня допёрло. Это не связанные вещи. Ты бы так не сделала. Если бы тебе от меня нужны были только слава и деньги, то ты как минимум моей картой пользовалась бы. Сняла бы оттуда бабло. А ты к тем деньгам даже не притронулась. Это же твои деньги». Тихо возражаю я. Макс болезненно усмехается. «Но я их дал тебе. Ты могла их тратить, а ты нет. Значит, ты послала меня не из-за того, что я теперь никто. А из-за чего, Саш? Я вчера вечером приехал к тебе, хотел поговорить, а тебя нет. Соседка сказала, что вы уехали, но не знала, куда. Я хрен знает, что делать, кого спрашивать, номеров никаких, блин, не осталось. И тут мне та девка попадается по дороге. Ну, типа твоя подруга или кто она там. Она и сказала, что вы уехали в Воронеж. На поезд я бы не успел, так что я обратно самолетом в Москву, оттуда самолетом в Воронеж, метнулся из аэропорта сразу на вокзал и вот... успел». Макс пожимает плечами, как будто в этом нет ничего особенного. Но я смотрю на него в полном изумлении. «Он вообще нормальный? Столько всего, чтобы просто поговорить со мной? Ты сумасшедший». Бормочу я, чувствуя, как у меня внутри все умирает от нежности. 100%. Угрюмо говорит он. «У меня на тебе вообще крыша съехала. Давай, Блошка, скажи правду. Почему ты меня послала? Сама же говорила, что любишь». «Я люблю». Шепчу я и не могу поднять на него глаза. «Я люблю тебя сильнее всего на свете. И никогда, наверное, не перестану». «Тогда почему?» Практически орёт он. «Меня заставили с тобой расстаться. Неловко говорю я. Угрожали моей маме проблемами на работе. Даже тюрьмой. Собственно, поэтому мы уехали, чтобы не рисковать. Я звонила тебе потом, чтобы все рассказать, но ты уже не отвечал». Макс бледнеет. В его темных глазах вспыхивает ужас. Он понял. «Твою мать! Она?» «Твоя мать, все верно». С невеселым смешком соглашаюсь я. Я придушу ее. Как... какое она нахрен имела право? Она считает, что я ставлю твою карьеру под угрозу. Тихо говорю я. И знаешь, она ведь в чем-то права. Это из-за меня так все вышло. Нет. С яростью перебивает меня Макс. Ты здесь ни при чем. Какая же она дрянь, старая злая су... Макс! Ненавижу ее. Бессильно выдыхает он. И не прощу никогда. За себя бы простила, а за тебя никогда. Я не выдерживаю, тянусь к нему. Макс тут же обнимает меня и с каким-то хриплым стоном утыкается носом в мою макушку. Сашка, почему ты не сказала сразу? Я бы помог. Я боялась за маму. Очень сильно боялась. Прости. Ты не должна от меня ничего скрывать. Больше никогда. Ясно? Я никуда тебя не отпущу. Никуда. Макс. Я тихо всхлипываю, уткнувшись лицом в его грудь. Но впервые за все время это хорошие, нужные слезы, слезы облегчения, радости, освобождения. Как же я тебя люблю. Глухо бормочет он. Как же сильно люблю. Моя Сашка. Моя. Твоя. Шмыгнув носом, соглашаюсь я. А потом вдруг резко поднимаю голову. «Макс?» «Да, Блошка?» «Я правильно понимаю, что ты не смотрел сегодня всякие новости, видео там?» Он хмурится. «Нет». «Вот и хорошо». «Ты о чем? «Я нифига не понимаю». Я делаю глубокий вдох. «Чёрт, кажется, я сейчас огребу». «Ну...» «Начинаю я немного виновата». Давай чисто теоретически представим, что я была в таком состоянии, что решила все же тебе помочь. Так. Еще сильнее хмурится Макс. Продолжай. Так сильно, что, допустим, записала вчера ночью одно видео, где рассказала всю правду. Чисто теоретически. И? И, допустим, выложила его. А это видео завирусилось. Осторожно добавляю я. Ну, чисто теоретически. «Что ты сделала?» «Блошка, блин, я же сказал тебе, чтобы ты...» Тут внезапно раздается резкая трель звонка. Макс замолкает и смотрит на меня. «Новый номер есть только у моего агента. Какова вероятность, что она мне сейчас звонит из-за этого твоего видоса?» «Боюсь, что 100%. Вздыхаю я и прячу виноватую улыбку у него на груди. Макс что-то раздраженно ворчит, но перед тем, как принять звонок, быстро целует меня в макушку. А значит, не так уж и сердится. «Да?» — говорит он в трубку. «Нет, не знал». «Сколько уже?» «Офигеть!» Молчит, гладит меня по спине. «Да, слышу. Хотят интервью и комментарии, я понял. Но пока не готов». Снова молчание. Видимо, на той стороне кто-то возмущается. Макс повышает голос и повторяет. «Нет, не готов. И я уже все равно ничего не теряю. Давайте я завтра с вами свяжусь и скажу. Хорошо, передам». Макс заканчивает разговор, я поднимаю глаза и ловлю его взгляд, полный неприкрытого любования. «Мой агент говорит, чтобы я передал привет той смелой девушке, которая записала видео». «Передавай». Робко улыбаюсь я в ответ. «Передаю». Усмехается Макс и целует меня. Его губы твердые, чуть солоноватые, да более знакомые. И я с готовностью раскрываюсь им навстречу. Как же я соскучилась, как безумно соскучилась. До сих пор не верится, что мы снова вместе. Мы жадно и долго целуемся и с трудом отрываемся друг от друга только в тот момент, когда рядом раздается внятное сердитое покашливание. «Моя мама. Я же просила недолго». Напоминает она строгим голосом. «Извините». Без малейшего раскаяния отзывается Макс, не выпуская меня из своих рук. «Нам надо было». «Не знаю, что там надо было вам». Мама ядовито выделяет это слово. «Но нам, с Сашей, надо ехать к ее бабушке и дедушке. Я вас провожу». Кивает Макс. «Скажите, на какой адрес такси вызывать?» «Расходы на такси не входили в наши планы», — говорит мама. «Зато входили в мои», — улыбается он. «Называйте адрес». Мама молча и хмуро смотрит на него, и улыбка тут же слетает с лица Макса. «Простите за ту хрень, которую сделала моя мама», — тяжело выговаривает он. Я чувствую, каким напряженным становится его тело под моими руками. Я не был в курсе, но, наверное, мог бы догадаться. Поэтому прошу прощения. Если я могу как-то компенсировать... Нет. Перебивает его моя мама. А потом со вздохом добавляет. И не надо извиняться за других людей. В этом нет никакого смысла. Понял. Через паузу кивает Макс и открывает приложение такси. Так какой там адрес, говорите? Мама закатывает глаза, но все же диктует ему улицу и номер дома. А потом мы все втроем садимся в машину, которая через пару минут подъезжает к остановке. Макс помогает загрузить вещи в багажник, а потом садится назад вместе со мной. А маме остается переднее сиденье рядом с водителем. «Твоя бабушка и дедушка как?» Шепотом интересуется Макс, сжимая мою руку в своей. «Нормальные?» «Понятия не имею». Шепчу я в ответ. «В жизни их не видела. И вообще только позавчера узнала об их существовании». «Ничего не понятно, но очень интересно». «Мне тоже. Соглашаюсь я. Хотя мне не столько интересно, сколько страшно. Вдруг они неприятны и не понравятся мне. Или наоборот, они окажутся неплохими, но им не понравлюсь я». «Нервничаешь?» — тихо спрашивает Макс. Я киваю. Он чуть приобнимает меня и шепотом говорит мне на ухо. «Если нас фигово встретят, мы можем в отеле переночевать, не парься». «Хорошо». Бледно улыбаюсь я. Совсем волнение это не убирает, но становится чуть легче. Такси нас подвозит к красивому дому, огороженному металлическим забором. Вход туда через домофон. Мама сверяется с адресом и жмет на кнопку 72. «Да?» — чуть скрипуче отзывается голос в динамике. «Это Ира Блохина». Холодно, говорит мама. «Ирочка, господи! Ирочка, вы приехали все-таки! Входите, мы ждем. Пятый этаж!» Мне перехватывает горло, и от волнения все внутри колотится. Хочется почему-то сбежать, но Макс, у которого в руках наш чемодан и сумка, смотрит на меня уверенно и успокаивающе кивает. «Уф, ладно. Вместе мы должны справиться. Пятый этаж без лифта — то еще испытание для гостей с багажом. Но Макс с легкостью поднимает наверх наши вещи. Но сам держится позади нас, чтобы не перетягивать внимание. На лестничной площадке уже открыта нараспашку дверь. Там стоят взрослые мужчина и женщина. Он высокий, грузный, с залысинами. Она с короткой стрижкой, лицо узкое, напоминает мне кого-то. «Ирочка!» — ахает эта женщина. «Ира!» Она пытается обнять мою маму, но та отстраняется. «Не надо!» — твердо говорит она, а потом оборачивается ко мне, потому что я машинально прячусь за ее спиной. «Александра!» Я робко делаю шаг вперед и оказываюсь лицом к лицу со своими бабушкой и дедушкой. Они смотрят на меня такими глазами, как будто я какое-то чудо. Он часто моргает и тяжело дышит, а она неприкрыто плачет, но не перестает на меня смотреть. «Здравствуй», — еле слышно говорит она. «Здравствуй, Саша. Можно тебя так называть?» «Да-да», — хрипло говорю я и откашливаюсь. «Можно. Здравствуйте». «Здравствуйте». Вдруг подает голос Макс. Все тут же смотрят на него. «А это...» Осторожно начинает мой дедушка. «Как же странно кого-то так называть». «Это... Максим Бессонов», — говорит Макс и протягивает ему руку. «Я Сашин парень». Мама громко вздыхает, но никак это не комментирует. «Заходите», — начинает суетиться бабушка. «Что мы на пороге стоим? Вы голодные. Мы тут стол накрыли». И мы все втроем заходим в квартиру. Первые полчаса проходят максимально неловко. Несмотря на кучу еды, кусок просто в горло не лезет. Если бы не сидящий рядом Макс, который держит меня за руку, я бы точно с ума сошла. Бабушка с дедушкой говорят какую-то ерунду о погоде, о дороге, но они сводят с меня виноватых, каких-то больных взглядов. Ясно, что им хочется спросить про другое, но они не решаются. Мама сидит с каменным лицом, и видно, что ей безумно тяжело. Я смотрю на стену, где висит черно-белая фотография очень красивого молодого парня. Он улыбается, отбрасывая со лба светлые волосы. «Это ваш сын?» Дрогнувшим голосом спрашиваю я. Я хотела спросить мой папа, но не смогла. Да. Тихо отвечает мне дедушка. Как его звали? Ты не знаешь? Ахает бабушка и бросает взгляд на маму. Не знает. Холодно отвечает мама. У Саши никогда не было отца, откуда ей знать? Это звучит жестоко. И я умоляюще смотрю на нее и мысленно прошу, дай нам шанс, мам, пожалуйста. И мама как будто слышит меня, потому что после секундной паузы добавляет. Но вы можете ей рассказать. Напряжение лопается, как мыльный пузырь. И бабушка, облегченно всхлипнув, начинает говорить, что моего отца звали Коля. Получается, я на самом деле Николаевна. Мама меня записала как Евгеньевну, под своим отчеством. Что я очень на него похожа. Глаза один в один, и лицо, и волосы. Что они были во всем неправы. Ужасно неправы и не знают, как теперь исправить эту чудовищную вину. А какая фамилия у него была? Спрашиваю я дрожащим, плохо слушающимся меня голосом. Шубин. Отвечает дедушка. Это наша фамилия. Потом он колеблется, но все же осторожно добавляет. Если бы ты вдруг хотела... Я мотаю головой. Это чужая мне фамилия, в отличие от маминой. Думаю, в ближайшее время Саше светит только одна перемена фамилии. Вдруг вступает Макс и чуть насмешливо мне улыбается. И я не хотел бы в этом вопросе никакой конкуренции. Я не сразу понимаю, о чем он, но когда до меня доходит, я стремительно краснею под изумлённые смешки бабушки и дедушки и недовольный мамин вздох. И почему-то именно в этот момент я понимаю, что все будет хорошо. Не знаю как, но обязательно будет.